Глава 28. Вашингтон, округ Колумбия. В обществе Дэнни Дэниелса Стефани чувствовала себя неуютно. Они вот уже несколько месяцев не виделись и не разговаривали друг с другом. «Как поживает первая леди страны?» — поинтересовалась она. «Ждет не дождется, когда, наконец, покинет Белый дом, так же, как и я. Политика — это не то, что было раньше. Пора начинать новую жизнь». 22-я поправка к Конституции Соединенных Штатов допускала лишь два президентских срока. Почти каждому президенту США хотелось остаться на второй срок, хотя опыт истории свидетельствовал о том, что вторые четыре не идут ни в какое сравнение с первыми. Президент либо становится чересчур напористым, зная, что ему нечего терять, что отталкивало от него как сторонников, так и противников, либо делался чересчур осторожным, спокойным и покладистым, не желая делать ничего такого, что могло снискать ему дурную славу. И то, и другое не шло на пользу делу. Вопреки тенденции, во второй срок Дэниелс развил бурную деятельность, в том числе пытался разрешить горячие вопросы из разряда тех, которыми занимались Стефани и ее отряд Магеллан. «Этот стол великолепен», — произнес президент. «Я специально попросил принести его сюда. Одолжил в Госдепартаменте. А вот эти кресла были сделаны для Куэйлов в первый срок президентства Буша». От Стефани не ускользнуло, что Дэниелс нервничает, что не в его духе. Раскатистый баритон президента звучал тише обычного, взгляд казался растерянным. «Я распорядился насчет завтрака. Ты проголодалась?» На столе уже стоял фарфоровый сервиз, украшенный гербом вице-президента. Хрустальные бокалы искрились и сверкали в ярком утреннем свете, лившимся в окна. «Ты не мастер вести светские разговоры», — заметила Стефани. Президент усмехнулся. «Верно. Хотелось бы знать, в чем, собственно, дело?» От ее взгляда не ускользнула папка с бумагами, лежавшая здесь же, на столе. Перехватив взгляд Стефани, Дэниелс вынул из нее лист и протянул Нелл. Это была ксерокопия написанного от руки текста. Почерк явно женский, мелкий, витиеватый. Слова разобрать довольно трудно. Это письмо было отправлено президенту Улиссу Гранту 9 августа 1876 года. Подпись оказалась разборчивой. «Миссис Авраам Линкольн». «Мэри Тодд была еще та пташка», прокомментировал Дэниелс. «Прожила нелегкую жизнь, потеряла трех сыновей и мужа, затем боролась с Конгрессом, чтобы выхлопотать себе пенсию. Это было нелегко. Будучи первой леди, она сумела настроить против себя почти всех в Белом доме. В конце концов, она всем так надоела, что ей решили дать денег, лишь бы отстала. Она не отличалась от сотен тысяч ветеранских вдов, которым дали пенсию. Она ее заслужила?» «Неправда. Еще как отличалась. Она была миссис Авраам Линкольн, а к тому времени, когда Гранта избрали президентом, никто не хотел даже слышать имя Линкольна. Сегодня мы почитаем его как Бога. Но в первое десятилетие после Гражданской войны Линкольн не был той легендой, которой он стал впоследствии. Его ненавидели, осыпали оскорблениями. Неужели они знали что-то такое, что неведомо нам?» Дэниелс протянул ей другой листок, на этот раз с машинописью. «Это распечатка с той копии, которую ты держишь в руках. Прочитай». «После отъезда из Вашингтона я вела жизнь в полном уединении. Будь мой дорогой супруг в эти последние 4 года жив, мы бы провели этот отпущенный нам срок в доме, который дарил бы нам радость. Как страстно я любила солдатский дом, где мы провели большую часть нашего пребывания в Вашингтоне, и мне больно, что теперь я так далеко от него, и с разбитым сердцем призываю в молитвах смерть избавить меня от моего мучительного существования. Каждое утро, пробуждаясь из тревожного сна, я едва представляю себе необходимость прожить еще один день столь же кошмарно, что и вчерашний. Без моего любимого мужа жизнь кажется мне тяжким бременем, и мысль о том, что скоро я покину эту юдоль скорби, вселяет в меня невыразимую радость. Каждый день я задаюсь вопросом, удастся ли мне сохранить здоровье и здравость рассудка? Прежде чем они окончательно покинут меня, хочу сообщить вам о некоем деле, о котором вам следует знать. Потеряв всех моих близких, я на какое-то время о нем забыла. Однако мысль о нем вернулась мне в голову прошлой ночью, когда я лежала без сна. Отбыв 2 года первого срока своего президентства, мой дорогой муж получил послание от своего предшественника мистера Бьюкенена. То самое, что передается от одного главы нации другому со времен мистера Вашингтона. Слова этого письма крайне расстроили моего дражайшего супруга. Он признался мне, что лучше бы он никогда не получал этого письма. Мы еще 3 обсуждали данное дело, и каждый раз он повторял эту самую жалобу. Его страдания во время войны были необычайно тяжкими и глубокими. Я всегда считала, что это последствие того, что он был главнокомандующим, но однажды муж признался мне, что это все из-за письма Бьюкенена. За несколько дней до его убийства, когда война была выиграна, мой муж сказал, что эти тревожные слова все еще существуют. Сначала мой муж хотел их уничтожить, но вместо этого послал на Запад к мормонам как часть сделки, которую он заключил с их предводителем. Мормоны сдержали свое слово, так же, как и настал момент вернуть назад то, что он им передал. Что делать с этим дальше, муж не знал. Мой горячо любимый супруг так и не успел принять такое решение, и это нечто так и не было возвращено. Я решила, что, возможно, вам следует знать об этом. Можете распорядиться тем, что узнали по вашему усмотрению. Для меня это больше не имеет никакого значения. Стефани оторвала взгляд от письма. «Мормоны все еще владеют этой информацией», — сообщил ей Дэниелс. «Она у них 63-го года». Когда Авраам Линкольн заключил сделку с Бриганом Янгом. Эдвин рассказал мне об этом. Вообще-то это был хитрый ход. Линкольн не стал форсировать в отношении мормонов закон о запрете многоженства. Янг со своей стороны не стал уничтожать телеграфные столбы и железные дороги, ведущие на запад, как и не стал отправлять своих людей воевать на стороне южан. Письмо, передаваемое от президента к президенту? Оно на самом деле существовало? Похоже, что да. Нечто подобное упоминается в ряде секретных государственных документов. Ознакомиться с ними могут только президенты. Я читал их несколько лет назад. Намеки невнятны, но они есть. Джордж Вашингтон определенно передал своим преемникам нечто такое, что в конечном итоге дошло до Линкольна. К сожалению, 16-й президент США был убит прежде, чем письмо попало в руки 17-му, и поэтому о нем забыли. Все, кроме Мэри Тодд. Стефани заподозрила, что тут явно что-то нечисто. «Чего именно ты мне не договариваешь?» Дэниелс открыл папку и передал ей еще несколько листков с напечатанным текстом. Это чистовая версия записки, включенной в корпус засекреченных документов. Написано Джеймсом Мэдисоном в конце его 2-го срока в 1817 году. Предположительно предназначено его преемнику, Джеймсу Монро. Что касается записки, написанной нашим первым президентом. Я, будучи 4-м по счету человеком, занявшим почетный президентский пост, присовокупляю данное приложение, которое следует передать тому, кто станет следующим предводителем нации. В субботу вечером мистер Вашингтон присутствовал на Великом собрании. Он председательствовал на чрезвычайной сессии и лично знает обо всем, что там произошло. До того, как занять мой нынешний пост, я понятия не имел о том, чем там все закончилось. Я был рад узнать, что мистер Вашингтон распорядился, чтобы данный документ переходил от президента к президенту. Не пропустив ни дня Конституционного конвента, ни даже минуты любого часа любого дня, я занял место перед председателем, тогда как остальные члены собрания сидели по левую и правую руку от меня. В данном благоприятном положении, позволявшем все слышать, я записывал все, что зачитывалось председателем или произносилось присутствующими. Ведение протокола было продиктовано моим искренним стремлением к полноте и точности, и после моей смерти, которая, как я надеюсь, последует еще не скоро, они будут обнародованы. Однако все последующие президенты должны знать, что эти записки не полны. Для всецелого их понимания понадобится нечто, что спрятано под моим летним кабинетом. Если следующий хозяин этого кабинета сочтет разумным действовать в соответствии с тем, чему мистер Вашингтон позволил сохраниться, то этот щедрый подарок может оказаться весьма полезным. «После Мэдисона у нас было много президентов», — заметила Стефани. «Наверняка хотя бы один из них решил взглянуть, что это такое». «Данная записка никогда не прилагалась к документам и никому не передавалась. Она, по всей видимости, была засекречена, а затем найдена год назад в каких-то личных письмах Мэдисона, хранившихся в библиотеке Конгресса США. Ее не видел ни один президент, кроме меня. На мое счастье, тот, кто ее нашел, мой человек». С этими словами Дэниелс протянул Стефани еще один запечатанный в пластик лист, который вынул из той же папки. «Это оригинал записки Мэдисона». «Что ты заметила?» «Она заметила». Внизу стояли две буквы. «Четыре». «Римские цифры?» — уточнила она. Дэниелс пожал плечами. «Трудно сказать». Обычно разговорчивый и общительный, сегодня он был не похож на себя. Никаких забавных историй, никакого громкого баритона. Дэнни Дэниелс напряженно сидел в кресле, на лице каменная маска. Неужели он чего-то боится? Стефани никогда еще не видела его таким. Говорят, будто Джеймс Бьюкенен сказал незадолго до гражданской войны, что вполне может стать последним президентом Соединенных Штатов. Я никогда до этой минуты не понимал, что он имел в виду. Бьюкенен ошибался. Юг потерпел поражение. В этом-то и проблема, Стефани. Он мог и не ошибаться. Но возник Линкольн, который сблефовал в игре в покер с парой двоек, хотя у остальных игроков были отличные карты, и выиграл. Правда, в конце игры ему вышибли мозги. А я не собираюсь стать последним президентом Соединенных Штатов. Чтобы узнать больше, Стефани решила затронуть более безопасную тему. Что имел в виду Мэдисон под так называемым летним кабинетом? Это Монпелье, его загородный дом в Вирджинии, где он построил себе храм. Нелл дважды бывала там и видела это сооружение с колоннами. Мэдисон обожал римский классицизм и взял за основу храм итальянского зодчего Браманте. Храм возвышался на поросшем старыми кедрами и соснами холме посреди просторного сада. «Мэдисон обладал вкусом», — признал Дэниелс. Под этим храмом он вырыл яму, в которой устроил ледник. Пол над ним был деревянным, так что летом там было прохладно. Этакий примитивный кондиционер. Деревянный пол давно разобрали и заменили бетонной плитой с люком. «Зачем мне нужно об этом знать?» Мэдисон называл этот храм своим летним кабинетом. «Я хочу, чтобы ты нашла то, что спрятано под полом». «Почему я?» «Потому что из-за сенатора Роуэна только ты одна можешь это сделать».